Глава 22. Соперник смотрел на демона со злостью, с дикой и нескрываемой агрессией, которая вот-вот выплеснется на парня. Хотел не просто выиграть бой, а вырвать сердце у самого демона. Раньше с ним сталкиваться не приходилось, и Демьян был начеку. Он знал, что Виктор Аросов жаждал оказаться с ним на ринге на одном поле боя, и вот мечта идиота осуществилась. Нелегально. Из профессионального спорта того выбросили давно, а жажда славы осталась. Четкий удар. Соперник поставил блок и открыл левую сторону, куда сразу же прилетел удар ногой. Пока они просто примерялись, нанося легкие удары, присматривались, двигаясь по рингу, сканировали друг друга недружелюбными взглядами и выжидали. Когда настанет нужный момент? «Ты покойник», — прокричал Амбал, нанося демону быстрые удары по корпусу. Бок, ребро, лицо. Брызги крови разлетелись в разные стороны, и парень упал. Впервые с начала этого долбанного боя. А во всем виновата самоуверенность, мать ее. Никогда не проигрывал, а это хреново. Вкус победы всегда сладок. Кружит голову и застилает разум. Но иногда случаются сбои. «Демон, да что с тобой?» — кричал бес, когда его друг уселся в своем углу и вытер мокрым полотенцем лицо. Губа разбита, обе брови рассечены, а ребро слева ноет так, что хочется разорвать кого-нибудь на части. «Не знаю, башка болит», — откинул голову назад и закрыл глаза. Сегодня внутренний демон рвался наружу, сметая все на своем пути. Ярость так сильно давила на мозг, что сбой все-таки произошел. И вот итог. Надо взять себя в руки, пока не поздно. Иначе вынесут на носилках ногами вперед. Сам же хотел боя, а теперь пасует. Однозначно, этот выход на ринг последний в жизни Демьяна. Гонг, и соперники встали, направляясь в центр поля. Внезапный удар от демона, и противник упал. А дальше дело техники, и снова эта чертова самоуверенность. Но зашкаливающий адреналин рвался наружу. Он мешал думать, концентрироваться, наносить четкие удары и рационально распределять силу. «Сука!» — зашипел демон, когда противник, полуживой, готовый вот-вот капитулировать, все же поднялся и нанес внезапный болезненный удар. Упал на колени, пытаясь выровнять дыхание. Это уже не бой. Больше похоже на кровавое месиво. Толпа гудела, но мозг отказывался воспринимать шум. Перед демоном была цель — победа. Он фаворит. На него самые большие ставки. Он просто не может проиграть. Адреналин имеет свойство. В моменты опасности его переизбыток дает новые силы. Ненадолго, но этого хватило. Последнее, что помнил демон, удар ногой в голову противника, а потом... Пустота, какие-то крики, расплывчатые физиономии, темный коридор, раздевалка. И организм все-таки сломался. Произошел окончательный сбой. В глазах потемнело, голова стала чугунной, и демон провалился в пропасть. «Что с ним, доктор?» Слова беса как в тумане, но сознание постепенно возвращалось к Демьяну. Еще и запах нашатыря ударил в нос. «Пока сложно сказать. Незнакомый голос звучал уже довольно четко. Если не считать травмы, то есть такое понятие — износ организма. Переутомление, нервы, усталость, пауза. Вот и произошел сбой. У него раньше такое бывало?» «Да», — фыркнул бес, а Демьян открыл глаза. Белые стены, едкий запах нашатыря, а рядом человек. В белом, мать его, одеянии. «Больница, сука, он все-таки вырубился». «Я в порядке». Слова давались с трудом, голос не желал подчиняться. Во рту пересохло, дико хотелось пить. Что-нибудь, лишь бы мокрое. «Напугал чертяка», — засмеялся старший товарищ. Скрывал злость, демон это видел. Точнее, знал беса, как никто другой. Сейчас он, конечно, не станет устраивать разборок, но потом будет плохо всем. «Руку дай». Оперся, напряг мышцы и кое-как уселся на кровати, хоть врач и протестовал над ухом. «Да не орите вы, так башка трещит». «Вам нужно полежать». «Полежу, доктор». Демьян оперся спиной о стену и прикрыл глаза. «Обязательно полежу». но попозже. Слегка подташнивало, мышцы все гудели, бок болел нестерпимо, еще и губами шевелить тяжело. Чувствовал вкус крови во рту, а в голове как будто набат из колоколов, диким звоном отдаваясь в висках. «Медсестру позовите». Врач обратился к бесу, и тот кивнул в ответ. «Пусть обезболивающее принесет». Проследил, как Демьян кривится, прикладывая руку к левому боку. Один сплошной синяк черного цвета. Даже загар не помог скрыть. «И ребро мне не нравится. Я бы сделал рентген». «Короче, доктор», — прохрипел демон. «Давайте свой укольчик, и я поехал домой. Но я не останусь в больнице». Пристально посмотрел мужчине в глаза. «Я же сказал, со мной все в порядке. Не впервой. Без зови медсестричку». Тяжело вздохнул, снова закрывая глаза. Слышал шаги друга, чувствовал пальцы доктора, щупающие это самое ребро, которое ему почему-то не нравилось, в глубине души желая лишь одного поскорее домой, в родную постель. Чтобы ни одна падла не потревожила. Тишина хотя бы на время. «Откройте глаза», — врач произнес довольно строго, и демону пришлось подчиниться. Какой-то хренью светил, отчего хотелось врезать мужику, чтобы не доставал. Только рука не поднималась, да и сил не было. «Ну вот что он там, спрашивается, хочет увидеть?» «Я в порядке», — как мантру повторял эту фразу, кривясь и щурясь от яркого света. «У вас, похоже, сотрясение». Врач наконец-то выключил фонарик и заставил следить глазами за пальцем. «Само собой». Сконцентрироваться не получалось, но сейчас реально пофиг. Лишь бы отстали, желательно поскорее. Черт, с боями действительно придется завязать. Это первый серьезный сбой организма. Раньше подобное случалось, но без особых последствий. До больнички ни разу не доходило, и сейчас это слегка пугало. Ведь может повториться, причем с довольно плачевными последствиями. И тогда точно вынесут с ринга вперед ногами. Ни один доктор не поможет. Боковым зрением увидел движение на пороге и повернул голову в сторону, как будто магнитом притянуло. «Маша!» Он смотрел на нее, замерев на месте, не чувствуя боли, шума в ушах и учащенного сердцебиения. Одна лишь мысль. Она пришла. И этого было достаточно для демона. Врач тоже обратил внимание на девушку, оторвавшись от Демьяна. Повернул голову и довольно строго произнес. «Девушка, что вы здесь делаете?» «Маша!» — вырвалось у парня, хотя язык не слушался. И боль в голове пульсировала, разрывая череп на части. В висках стучало отбойным молотком, а бок болел, аж выть хотелось. Но все равно демон нашел в себе силы, дернулся вперед, скривившись, правда, врач вовремя успел подхватить. Заставил снова опереться о стену, крепко хватая парня за плечи. Маша рванула, что есть мочи к двери. «Куда?» — орал внутренний монстр, но у Демьяна не было сил, чтобы догнать. Вот он, настоящий антидот. Даже боль, кажется, уменьшилась. Не так давила. Да и похрен на нее, лишь бы мышку поймать. «Это что за явление?» Бес, как призрак, вовремя материализовался, заполняя собой дверной проем. Схватил девочку за плечи, заставив резко притормозить. «Не отпускай ее!» — хриплый стон Демьяна и снова попытка встать с кровати, которую врач мгновенно пресек. Застонал уже громче, когда Мария проскользнула мимо беса, отодвинув того в сторону, и выскользнула из палаты. «Ничего не понял». Карим крутил головой из стороны в сторону, переводя взгляд с Демьяна на пустой дверной проем. «Ну, уже интересно». «Верни ее!» — хрипел Демьян, не открывая глаз. Он бы и сам вернул, если бы встать мог. «Где этот чертов укол?» Что есть мочи, заорал. Но крик больше был похож на вой загнанного в ловушку зверя и уж никак не впечатлил присутствующих в кабинете мужчин. «Успокойся, демон». Бес положил руку на плечо другу, отчего тот открыл глаза. «Тебе сейчас лучше отдохнуть. Девочка никуда не денется». «Тебе сложно?» — раздался голос Матвея вдалеке. Все резко повернули головы в его сторону. Демьян и не услышал, как звереныш вместе с медсестричкой зашли в кабинет. Последняя, кстати, стояла со шприцем в руке и, походу, не понимала, что здесь происходит. Выпучила глаза и наблюдала за перепалкой парней. Особенно ее пугал бес своим звериным оскалом и грозным выражением лица. Злился, потому что не понимал происходящего, от слова совсем. Зачем демону эта малышка? Что в ней особенного? Нахрена вообще сейчас нужна лишняя головная боль? «У вас одни бабы на уме», — фыркнул бес, накинувшись на Матвея. «Посмотри на него», — тыкнул пальцем в Демьяна. «Полутруп, а все одним местом думает». «Закончил?» Матвея трудно было вывести из себя, особенно бесу. Привык к его вспышкам эмоций и постоянным нравоучениям. Лишь в глаза смотрел, не отводя взгляда. И это всегда действовало на мужчину успокаивающе. Подействовало и сейчас. «Адрес ее знаешь?» Уже спокойнее произнес бес, обращаясь к Демьяну. «За историческим бульваром налево, там три квартала и...» Как-то путано получалось, но Демьян старался напрячь память. «Вроде тупик». Сделал паузу, вспоминая точный маршрут. «Въезд во двор, третий дом». «Понятно, разберусь». Фыркнул бес и направился к выходу, толкнув плечом Матвея. «Засранец!» — прошипел, но звереныш услышал. Улыбнулся, провожая спину друга. «Да уж, кажется, демон влип. Причем серьезно, раз даже в таком откровенно плачевном состоянии думает о девушке. Зацепила, походу, и не отпускает. Такие, как эта Маша, не отпустят, как бы ни пытался вырваться. Зверю ли не знать, сам давно попал. Хоть затоптал чувства так глубоко, откуда не достанешь, и возвращаться не хочет назад в прошлое, но и будущего пока не видит». «Бес», — прохрипел Демьян, останавливая друга на пороге комнаты. «Поаккуратней с ней». «Я его домой отвезу». Матвей подлил масло в огонь, отчего Карим взревел. Стукнул кулаком в стену и вышел из смотровой, ворча что-то на ходу. К его вспышкам все давно привыкли, и никто даже мысли не допускал, что бес обидит девочку или не привезет ее на квартиру к Демьяну. Найдет способ уговорить. Никто еще не ускользал из цепких лап беса. «Девушка, колите уже быстрее!» Демьян нарушил тишину, чтобы хоть как-то вывести из ступора доктора с медсестричкой. «И таблетки какие-нибудь выпишите, чтобы полегчало? Клянусь!» Сделал акцент на последнем слове, когда врач открыл было рот, чтобы возразить. «Завтра приеду к вам на прием, а пока...» Медсестра орудовала шприцем уверенно. Перевязала Демьяну руку жгутом, нашла вену и ввела иглу. Парень скривился, продолжая упираться спиной в стену, закрывая глаза. «Готово», — произнесла девушка, закончив с уколом. «Сожмите руку в локте», и ее тонкие пальчики дотронулись до руки демона. Никакого эффекта. Вот вообще никаких эмоций. То ли дело мышка. От ее прикосновений сносила башню. Даже сквозь боль и нескончаемый набат в голове Демьян улыбнулся. «Маша».